Глава 20. Наказанная. В путь дорогу. Потерянная записка. Серые стены, серые доски, серые окна и серый ненастный день, заглядывающий в эти окна, не могут, конечно, способствовать хорошему расположению духа. К тому же неизвестность мучает меня. Что-то делается там у моих друзей в скромном маленьком домике на окраине города. Жив ли еще добрый Никифор Матвеевич, которого за наши с ним две встречи я успела полюбить как родного? А тут еще сиди и жди условного часа, когда сторож Иваныч придет в класс и объявит мне, что уже 6 часов и что срок наказания кончен. И тогда... Но часы идут так медленно, так ужасно медленно. Я сижу около 2 часов, я слышала, как било 5 за дверьми, а мне кажется, что около суток я провела одна в этом скучном, пустом и неуютном классе. От нечего делать я начинаю считать квадратики на паркете. 1, 2, 3, 4... Но, дойдя до 20-го, спутываюсь. В глазах начинает рябить, и я бросаю это занятие. А на дворе-то что делается? Господи Боже! Темно, низги не видать. Метель так и кружит, так и кружит. Как-то я дойду. Если бы у меня были хоть карманные деньги, можно было бы нанять извозчика. Но денег мне не дают на руки. А те, что остались после мамочки, Матильда Францевна велела опустить в копилку. А что, если за мной придет Дуняша или Бавария? Побояться такой непогоды и явиться сюда. Тогда прости-прощай всему. Я даже губы стиснула и застонала точно от боли при одной мысли об этом. Но нет, вряд ли кто догадается прийти сюда. В 6 часов у нас в доме обедают. И Дуняше приходится помогать Федору прислуживать за столом. А Бавария? Мы слишком близко живем от гимназии для того, чтобы Бавария могла побеспокоиться на мой счет. Разве я не смогу пройти 1, 2 улицы и переулок? 1, 2, 3 раздалось мерными ударами за дверью. 4, 5, 6. 6 часов! Дождалась! Слава Богу! Слава Богу! Вошел Иваныч. Пожалуйста, птичка из клетки! Ласково улыбаясь, пошутил он. Иваныч был славный старик, любил нас маленьких и всегда жалел наказанных. Не будете проказничать больше, а? Не буду, Иваныч! Через силу улыбнулась я и, вся замирая от волнения, спросила прерывающимся голосом. «Что, Иваныч, пришел кто-нибудь за мной?» Ах, каким долгим-долгим показалось мне время, пока добрый старик не ответил. «Никого, кажется, нет. Никто не приходил». «Никого нет. Никто не приходил. Запрыгало и заплясало что-то внутри меня». Хоть в этом удача, слава Богу, никто не помешает мне тотчас же пуститься в путь. Быстро сбежала я с лестницы, надела теплый бурнус, капор и калоши и со всех ног бросилась к дверям. «Постойте, постойте, барышня, книжечки-то и забыли!» — крикнул мне вслед Иваныч. «Нет-нет, книг я не возьму сегодня с собою, я все уроки выучила!» Солгала я чуть не в первый раз в моей жизни и тут же густо покраснела до корней волос. Но старик не заметил ни моей лжи, ни румянца, залившего мои щеки. «Умница! Умница, что выучила!» — похвалил он. «А вот закройтесь-ка, да застегнитесь получше. Ишь, погода-то какая! Так рвет! Да и мороз к тому же злющий. Настоящий крещенский морозец. Потеплее кутайтесь. Долг ли ты греха? Заботливо запахивая на мне бурнус, ласково заговорил Иваныч. Но я едва-едва стояла на месте. Наконец последняя пуговица застегнута, сторож широко распахивает мне дверь, и я на улице. Ветер, вьюга, метель и хлопья снега — все это разом охватило меня со всех сторон. Я едва удержалась на ногах и, с трудом передвигая их, пошла по панели. День стоял сумрачный, темный. Несмотря на ранний час вечера, на улице какая-то жуткая полутьма. По дороге попадаются редкие прохожие, зябко прячущие головы в поднятые воротники пальто и шинелей. А мороз назойливо щиплет нос, лоб, щеки и концы пальцев на ногах и руках. Прежде чем пуститься в путь, надо было взглянуть на адрес, который был очень подробно написан Никифором Матвеевичем на лоскутке бумаги и который мне хорошо помнится, я сунула, уходя из дома, в карман. Я быстро опустила туда руку. Но что это? Адреса в кармане не оказалось. Напрасно я раз 10 подряд вытаскивала вещи, находившиеся там, и носовой платок, и игольник, и щетку для волос, и записную книжку. Записки с адресом не было между ними. Должно быть, я выронила ее как-нибудь. Сначала я очень испугалась сделанному мною открытию. Но через минуту-другую утешила себя на этот счет. Нюрочка так подробно объясняла мне, как найти дорогу к их дому, что я разом перестала волноваться и только прибавила шагу и быстрее зашагала навстречу метели и ненастью. Все вперед и вперед!